открывают ворота, выплывают три кита, а на них голова. В той стране хале-вале 48 королей. С ними всеми весела, королева там жила, но и там хала-бала. У страны халы-балы невеселые делы, ни прописки, ни ла, ни рекламного села, а одна хала-бала. They begin to cry at once, and they shout halabala. Зато уж мужики там молодцы. Молодцы? Все они халабальцы. Начищают купола и звонят колокола. Вот и все у них дела.